Олег Сапфир, Алексей Ковтунов. Идеальный мир для лекаря 28. Глава 1. Император пребывал на седьмом небе от счастья и радовался словно ребенок. Еще бы, ведь удалось спасти аж 2878 человек, из которых примерно 1000 – это солдаты, а остальные просто мирные жители, похищенные прямо из своих домов или с улицы. Старик читал подробный отчет и глупо улыбался, ведь в последнее время он очень нервничал по поводу своих людей, которые находятся в заточении. Император переживал насчет того, что кураторы вдруг решат прекратить иметь с ним дела, что начнут требовать запредельную плату. Но все прошло, на удивление, хорошо, и обменного фонда хватило для освобождения всех людей. Не пришлось стоять перед тяжелейшим выбором и самостоятельно определять, кто вернется на родину, а кто останется гнить в тюрьме и терпеть унижение, будучи рабом какого-нибудь иномирного аристократа. Сейчас все освобожденные проходят реабилитацию, их осматривают лучшие специалисты, с ними беседуют психологи, а император готовится выступить с громкой речью перед представителями ведущих новостных каналов. Он и сам лично решил проконтролировать дальнейшую судьбу пленных. Солдаты смогут отправиться на пенсию и получать пожизненное довольствие в соответствии с их контрактами, а мирные жители, многие из них лишились всего. Иномерцы, словно варвары, врывались в их дома, выносили оттуда все ценные, а затем поджигали, оставляя после себя лишь обугленные остовы зданий. Но всем этим людям будет предоставлено новое жилье, старик уже составил новые законы, регулирующие как раз подобные ситуации. Когда человек или его имущество пострадали от рук иномирных захватчиков, государство сможет оказать помощь, а не только прислать армию для защиты. Это необходимо, как минимум, для того, чтобы дать простым людям уверенность в будущем, стабильность и безопасность. Также за последнее время создано немало специальных подразделений, которые специализируются на обнаружении порталов и борьбе с иномерцами. В каждом телефоне внутри империи обязательно должно быть установлено приложение, которое будет информировать людей об угрозе, и при этом с его помощью можно сообщить о появлении портала. Артефакты обнаружения установлены в каждом крупном городе, но ведь есть еще и небольшие городки, деревни. Уследить за всем практически невозможно. Да, в деревнях обычно телефон есть только у старосты, но с этим тоже постепенно разбирается правительство. Открываются новые заводы, за счет чего со временем электроника будет становиться дешевле. В общем, пусть порталов с каждым днем становится все больше, но империя не спит, и борьба с захватчиками тоже не стоит на месте. Так что и количество инструментов тоже множится с каждым днем, а враг каждый раз встречается с все большими проблемами. Эх, как же хорошо. Император откинулся на спинку кресла и вытянул ноги, а на лице его все так же сверкала улыбка. Как же хорошо, что нам удалось выкупить всех людей, и теперь у них тоже все будет прекрасно. Они будут жить, работать, развиваться. Вообще, у нас остались еще пленные, напомнил ему Игнат. Ну так это еще лучше, радостно воскликнул старик. Прекрасно, восхитительно. Теперь на будущее есть обменный фонд, и, кстати, можете сообщить об этом кураторам. Пусть шевелятся там, ищут наших людей по всему своему миру. Он снова потянулся в кресле и скрестил руки за головой. А вы чего тут стоите? Можете идти, работа окончена и вы заслужили отдых. Император посмотрел на нескольких министров, которые все еще остались в кабинете. Тут такое дело, ваше величество, замялись они. Просто вы так и не сказали, что делать с остальными пленными иномерцами. А что, сами решить не можете? Возмутился император. С каких пор вы ждете таких подробных указаний? Делайте то, что обычно, поместите их в тюрьму пока, и все. Делов-то, всех, в одну тюрьму, воскликнули министры. Ну да, а что такого? Нахмурился старик. Но это же сколько достраивать? Нужно срочно вызвать министра строительства, обсудить с ним возведение 5, нет, 7 новых корпусов. Погодите-ка. Поднял руку император. Только сейчас он начал о чем-то догадываться. Раньше просто времени не было и приходилось принимать срочные решения, но теперь, в спокойной обстановке, голова заработала куда лучше. Я вот забыл спросить как-то, а сколько их осталось, пленных этих? Если округлить, то что-то около 28200 пленных, скривился министр, понимая, что император об этом действительно не знал. Тогда как старик сразу погрустнел. Нет, с одной стороны, это все хорошо, местами даже прекрасно. Теперь можно вообще пленных не брать несколько лет, и так есть, на кого обменивать. Вот только, помимо хороших новостей, есть и плохие. Старик побледнел, представив, сколько денег было заплачено за это Булатову. А ведь он, как Ржевский, даже налоги не платит, гад такой. И это расстраивает бедного императора больше всего. Представление для новых иномерцев получилось настолько эффектным, что они сначала заблокировали портал янтарной пеленой, затем накинули на него барьер смерти, после чего, и вовсе, закрыли этот портал от греха подальше. Даже не представляю, сколько у них ушло энергии на это, но они явно потратились и перестраховались. Впрочем, мы с Леней уже вернулись в Архангельск, и каждый из нас занялся своими делами. Леонид пошел разгребать завалы по его основной работе, решать вопросы с застрявшими в порту судами, крепким словцом ускорять погрузку и разгрузку в несколько раз. А у меня тоже есть некоторые дела, которыми давно пора было заняться. Например, провести хоть какое-то время с дочкой, посмотреть на то, как она гоняет темных сущностей, как катается на гигантском гусе за перепуганной гидрой или дергает за хвост некротического дракона. У нее тоже дел хватает, и одно интереснее другого. Правда, после ее игры у нянек остается удивительно много седых волос, потому мне приходится проводить омолаживающие процедуры для них с завидной регулярностью. Проверил, чтобы игры дочери были безопасны хотя бы для нее, провел быструю диагностику и убедился, что ее развитие проходит как надо, после чего со спокойной совестью побрел в свой кабинет. Бесконечные сражения – это хорошо. Постоянное напряжение на грани возможностей – еще лучше. Но постоянно в таком состоянии тоже быть нельзя, иногда стоит остановиться, успокоиться и передохнуть. Вот и я решил выделить хотя бы день на то, чтобы полистать документы, поставить пару-тройку сотен подписей, ознакомиться с бухгалтерией, краткими отчетами о строительстве и наборе солдат, да и просто прокатиться по графству и посмотреть, чем живут люди. Причем можно даже не показываться другим и, как вариант, слегка сменить личину. Ведь в любом случае для остальных я сейчас нахожусь на приеме у какого-то герцога. На самом деле, там развлекается Доппель. Он прекрасно проводит время, заводит новые знакомства и, разумеется, жрет, как не в себя. Но кто я такой, чтобы винить его в этом? Ведь я на приемах только и делаю, что поглощаю всякие вкусности, потому Доппель ведет себя максимально правдоподобно. Прокатился по деревням, которые выглядят сейчас, скорее, как коттеджные поселки. Поначалу маги земли строили небольшие типовые домики только для того, чтобы у крестьян были хотя бы сносные бытовые условия. Но высокий уровень дохода, много свободного времени и дешевые строительные материалы позволили людям самостоятельно продолжать строительство своих домов. Разумеется, каждая пристройка проходит сертификацию у наших специалистов, и при необходимости маг земли укрепляет постройку, чтобы ею потом не придавило жильцов. Но все это бесплатно, и потому никто даже не попытался уклониться от этого правила. Также в деревнях появилось куда больше легкового транспорта, люди теперь смогли покупать себе машины и мотоциклы. Да даже обычный фермер на шикарном катере – совершенно обычное дело. Прокатился по деревням, посмотрел со стороны, как и чем живут люди, а после решил заглянуть в сады. Там сейчас работает и шумит сборочная техника, а на самой окраине садов расположились друиды со своими двумя товарищами. Спились коллеги, и теперь каждый из них хвастается своими достижениями в искусстве самогонного варения. Ну а потом занялся скучными делами. Подсчетом денег, изучением отчетов, разговорами с Жорой и Черномором. Не зная, как справиться со скукой, даже отправился в лазарет. Роман уже давно просил помочь разобраться с завалами, все-таки в последнее время у нас постоянно идут тяжелые сражения, потому раненых хватает. И со временем раненых скапливается в лазарете все больше, а учеников как было несколько штук, так столько же и осталось. Разве что по уровню профессионализма даже нечего сравнивать с тем, какими они были в самом начале обучения. Но ничего, совсем скоро проблема раненых разрешится сама собой. Ведь не так давно наша разведка все-таки обнаружила потерянного бойца. Его похитил спасательный артефакт и утащил в какую-то захолустную поликлинику, где-то на краю Калужского княжества. Мне непонятен выбор артефакта, да и никто не сможет дать четкий ответ, почему боец был доставлен именно туда. Больше скажу, даже сам создатель артефакта не представляет, по какому принципу его артефакт сделал такой выбор. Как-никак, это редчайший образец рабочего артефакта на основе хаоса. Лично я таких видел совсем немного, и никогда не мог угадать, как они работают. но я уже отдал приказ Виллсону начать массовое производство таких артефактов. Они же работают, работают, а остальное не столь важно. Главное не забывать устанавливать точку эвакуации, чтобы не искать потом солдат по поликлиникам. А если они, допустим, успеют прикрепиться к поликлинике, что тогда делать? Вот и я не знаю. Дальше я в кои-то веки смог уделить время медитации. Про свое развитие тоже нельзя забывать. Нет, я все равно становлюсь сильнее после каждого тяжелого сражения, но все эти изменения стоит закреплять, сортировать новые энергетические мощности по организму, расширять и прочищать каналы. Во время медитации можно сделать много чего, не стоит недооценивать пользу от нее. С момента появления здесь я стал значительно сильнее, тут даже нечего сравнивать. И на восстановление прежнего могущества потребуются годы, но даже так я почти уверен, что в этом мире никого сильнее меня нет. Ладно, шучу, я в этом полностью уверен. Надо сказать, что сильнее стал не только я. Многие мои гвардейцы, что достаточно долго служат роду Булатовых, тоже достигли небывалых высот. Очевидно, в этом есть и моя заслуга, но их старания тоже нельзя списывать со счетов. Они, и правда, старались и много времени проводили на тренировках, а также хорошо кушали и спали достаточное количество времени, что тоже очень важно. И если молодые бойцы иногда возмущаются, пусть и не в моем присутствии, а так, при голубях, в основном, то старикам на все плевать. Еще недавно они готовились к смерти от многочисленных возрастных болезней, а сейчас получили возможность снова носиться, прыгать и скакать. Что им еще нужно? Только приказ посложнее и патронов побольше, а остальные детали задания никого из них не интересуют. Дела, дела, дела. Даже не заметил, как в рутине утонуло аж 2 дня. Не скажу, что это время пролетело незаметно, но зато я успел разгрести завалы документов, изучить последние отчеты и вдоволь помедитировать. Да и поспать удалось, впервые за долгое время. «Миша, я понимаю, что ты сейчас отдыхаешь, и все такое», — повернулась ко мне Вика. «Был уже полдень, а я все никак не хотел выбираться из постели. Это важно и нужно, никто с этим не спорит. В последнее время ты и так работаешь на износ. Чувствую, что сейчас будет какое-то «но», — усмехнулся я. «Я ничего такого не хочу сказать». Просто, замялась Вика, не лучше ли было додавить врага сразу? Они выдохлись, понесли серьезные потери, увидели нашу силу. Разве это не лучший момент для добивающего удара? Может, и лучший, но я обычно следую другой тактике, пожал я плечами. Я предпочитаю действовать хитрее и пользоваться своими преимуществами. Куда проще переигрывать врага так, чтобы он этого не понял до последнего. Да, но сейчас они тоже могут не ожидать нашего нападения. Разве? А я бы на их месте ждал нападения больше всего, и это не только мои догадки, но и данные от гусиной разведки. Там, в зале для совещаний Содружества Вторжения, императоры, короли и лорды трясутся от страха, и все их армии сейчас мобилизованы для защиты своих господ. Они готовы, и очень ждут нас, помотал я головой. И в прошлый раз они были готовы, как им казалось, но почему-то все равно побеждаем именно мы. А разве нам выгодно затягивать войну? Поинтересовалась Вика. Придется потратить больше ресурсов. В нашем случае все работает не так, у нас лучшие лекари в этом мире, а артефакты позволяют доставить даже полумертвых солдат до лазарета, и это действительно так. Есть даже такие артефакты, которые покрывают тяжелораненого льдом, и в таком состоянии он может прожить несколько часов, даже если у него вырвано сердце. Так что наши человеческие ресурсы бесконечны, а про оружие и говорить нечего. Ты читала последние отчеты о производстве? Читала, конечно. Больше тебе скажу, я их составляла для тебя, рассмеялась она. Ну да, действительно, я и думаю, почему отчеты стали такими короткими и при этом информативными. Вика просто оставила только те данные, которые представляют для меня интерес. Ну вот, значит, ты знаешь, что наши заводы могут обеспечивать до 3-й имперской армии оружием и патронами к нему, развел я руками. Так что на наши нужды точно хватит. А потому, как ты думаешь, у кого закончатся раньше ресурсы? Некоторое время мы с Викой обсуждали количество производимого оружия и варианты его продажи, но я пока еще не готов к такому шагу. Продавать лучше мирные товары, а куда потратить патроны всегда можно придумать. Плюс, постепенно продвигается производство боевых костюмов. Вот их мы точно не будем продавать, ведь они у нас будут особенные, больше завязанные на магии. Вскоре в комнату заглянул Черномор и сообщил, что у него все готовы к проведению операции. Надо только телепортироваться куда надо, и все, можно начинать. Ура! Пошла собираться, обрадовалась Вика. Боюсь, там задача не твоего профиля, пробасил Черномор. А что, враги закончились? Удивилась она. Да, я что-то проспал, вы перебили всех иномерцев. Я тоже удивился. Вот и отдыхай потом, а твои люди тем временем всех врагов перебьют. Нет, не кончились, можете не переживать, усмехнулся он, а я облегченно выдохнул. Ну вот видишь, не закончились, успокоил я Вику. Просто у нас сегодня намечена задача другого профиля и в другом месте. Другое место, укоризненно посмотрела на меня она. Миша, остановись уже, я твоя жена, но уже ничего не понимаю. То ты портал какой-то открыл, то закрыл, потом с гидрой воевал, затем к иномерцам пошел. Может уже на чем-то одном сфокусируешься, а? Не, так неинтересно, отмахнулся я. Тем более, что проблемы нужно решать в свое время. А другой мир у нас... Я потянулся куда-то за спину, а мне в руку тут же упал увесистый блокнот. Курлык же сразу растворился в воздухе и через стену улетел по своим делам. Так, иномерцы у нас на послезавтра записаны. Там крупное наступление на... Даже не выговорю название этого города. А перед этим мальчишнику командира специального гвардейского отряда посмотрел на Вику, а Вика посмотрела на меня и пришлось вычеркнуть этот пункт из списка. Ну ладно, сами с мальчишником разберутся. Доппеля пошлю вместо себя. В общем, ты поняла, все уже давно распланировано. А сейчас тогда что? Сейчас будет интересная и местами даже забавная операция под кодовым названием «Персидские слезы». Думаю, по одному названию и так все понятно. Это когда персы плачут. Точнее, один конкретный перс, который возомнил себя величайшим адмиралом. Как там он сказал, я соберу величайший в мире флот, о котором никто не знает. Попытался спародировать голос этого старого идиота, а гуси, голуби и даже лабладут покатились по полу от смеха. И все равно хочу с вами, уперла руки в бока Вика, а то мне скучно. Плюс Арианна пока спит, так что у меня есть пара свободных часов. Ну, если хочешь, то пойдем, пожал я плечами. А какой смысл ее отговаривать? Операция вполне безопасная. И это скорее развлечение, чем реальный бой. Почему бы не взять? Может, хоть теперь скажешь суть операции? Не, пусть это будет сюрприз. Плывем мы на кораблике, никому не мешаем. Ну, разве что совсем немного. Например, тем нескольким сотням персидских боевых кораблей, что сгрудились в бухте и боятся показаться из нее. Почему боятся? Возможно, потому, что наш кораблик в длину немногим меньше километра, а в ширину порядка 200 метров. Большой, большой, вот и персам также показалось. Вот они и ждут, когда мы сами уплывем отсюда или же зайдем в бухту, где даже развернуться нормально не выйдет. Иногда персы постреливают в нашу сторону ракетами, запускают торпеды и даже палят из пушек, но все это даже не щекотно. Как-никак, наш кораблик не беззащитен. Тут установлены передовые системы противовоздушной обороны. На специальных башенках стоят маги, и это уже не говоря об усиленном артефактами корпусе, вкупе с многослойными энергетическими щитами по всему периметру судна. Вообще, этот корабль был обменен на некоторую помощь французскому королевству. Прежний король строил корабль для собственных нужд, и задумывался он в качестве военно-развлекательного корабля для увеселения его персоны, чтобы можно было наблюдать за сражениями и оставаться в полной безопасности. Но он был недостроен, и Фьериль посчитала, что заканчивать проект бессмысленно и невыгодно. Тут-то и подоспел я, так что выкупить этот нерентабельный проект удалось за совершенно символическую услугу. Затем он был переправлен при помощи порталов в наш порт, достроен, снабжен всеми необходимыми артефактами и оборудованием. И вот, мы катаемся у берегов Персии, в частности, у входа в бухту, где сосредоточены основные производственные мощности для создания персидских боевых кораблей, а еще 16 военно-морских баз и две крупнейшие верфи. Разумеется, это все секретная информация, о которой знает лишь обслуживающий персонал, парочка самых приближенных министров во дворце царя, ну и сам царь. А, да, еще мы знаем, причем уже давно, и еще мы знаем о том, что у царя и какого-то адмирала нездоровая мания построить самый многочисленный и могущественный флот в мире. Вот я и решил убедить их в том, что это довольно глупая затея. Бубух! Послышался приглушенный грохот, отчего палуба слегка вздрогнула под ногами. Бубух! Бубух! Обернулся и посмотрел на наше чудо техники. Даже не знаю, как назвать это. Наверное, так и назовем, слезы персов, больше ничего в голову не лезет. В задней части корабля прямо сейчас работает автоматическая установка, которая подает длинные прочные сваи, опускает их в воду, а маги земли направляют их вниз. Каждая из них врезается в дно, и тогда раздается грохот, а над водой остается торчать примерно метровая толстая труба. На самом деле эти сваи не простые, а артефактные, и сделаны они из полумагических материалов. Изначально наши конструкторы разрабатывали противобункерные ракеты, вот только слегка перестарались. Корпус ракеты получился слишком прочным, и взрывчатка попросту не могла разорвать его изнутри. А смысла прошивать бункеры болванками особо нет, вот и забросили технологию. Зато потом ее немного доработали, добавили еще артефактов. И теперь это нерушимые сваи, которые при вбивании в дно пускают стальные корни, так что выдрать их тоже практически невозможно. В общем, все находящиеся в бухте корабли теперь там и останутся. Теперь хочется лишь одного – увидеть лицо Ксерокса, когда он поймет, чем мы тут занимаемся. Ведь персы пока не догадались. Они думают, что мы приплыли пострелять, и смеются от того, что наши снаряды до них не долетают. Возможно, они потом еще раз посмеются. Подумают, что сваи можно выдрать или взорвать. Но нет, мы уже пытались. С первого раза не получилось, пришлось закладывать еще больший заряд. Но со второго тоже ничего не вышло. Ладно, забегая наперед скажу, что даже с 20-го раза не вышло снести сваю взрывом, а дальше мы уже не пытались. Ты думаешь, их это удержит? Подошла ко мне Вика, когда последняя свая была вбита в дно, и мы направились подальше от берега. Правда, даже там установка продолжила отправлять сваи вниз, хаотично разбрасывая их по всему морю. Я просто пока не могу понять, насколько эти старания оправданы. Да, выглядит глупо, улыбнулся я. Сейчас мы закрыли какую-то часть персидского флота в бухте, но сваи у нас еще много. Так что пойдем гадить по всему морю и посмотрим, как долго они будут рисовать новые карты. А как нарисуют, будем приходить и снова гадить в новых местах. А ты не боишься, что мы сами потом напоримся на эти сваи? У нас днище крепкое, отмахнулся я. Но это во-первых. А во-вторых, посмотрел в сторону капитанского мостика. У нашего нового капитана хорошая память. Но там же нет никакого капитана, удивилась Вика. Потому что я не капитан, а бухгалтер. Послышался недовольный голос из динамиков. И вообще, я не соглашался управлять кораблем. И где мои комиксы? Мне совершенно нечего читать. Как сваи расставишь, так и будут комиксы, усмехнулся я. Так вот, Вика, думаешь, наш новый капитан не запомнит, где расставлены сваи? И это не единственный момент, не стал говорить Вике, зато отдал приказ Жоре готовить подставных покупателей. Ведь что будут делать персы, когда поймут, что их флот теперь даже не может выйти из бухты? Приделывать к кораблям колесики, сомневаюсь. А вот попытаться продать хотя бы за 3 копейки они вполне могут, и покупатель обязательно найдется. Глава 2. Жаль, конечно, что у меня не получается вдоволь покататься на моем новом корабле. Но, помимо этого, есть немало дел, а кораблю еще бороздить побережье Персии, как минимум, пару недель, если не больше. Вот мне и пришлось отправиться обратно в замок, тогда как кораблик продолжил вбивать в дно сваи. Переживаю ли я насчет сохранности корабля? Как-никак, персы все еще могут вывести большую часть своего флота в море и организовать нападение. Окружить, задавить числом, завалить своими консервными банками. Могут, но вряд ли у них получится. А если получится, то корабль просто уйдет через портал, ведь его капитан умеет точно определять координаты и имеет прямую связь с ФИПЧЕ. Если что, он просто исчезнет и появится уже совсем в другом месте. На самом деле, главная проблема эвакуации через порталы – это как раз определение координат. Портальщики очень не любят открывать переходы в море, особенно для движущейся цели. Нет, сам портальщик вполне может эвакуироваться, но для этого ему необходимо личное присутствие. Иначе он просто упадет в воду и ему придется искупаться. Но во-первых, ФИПЧЕ купаться любит, и во-вторых, кристаллу не может допустить ошибки. Вычислительных мощностей ему хватит, чтобы за доли секунды дать предельно понятную и точную информацию не только о своем местоположении, но и о том, в какую сторону повернут нос корабля, а также скорость ветра, судна, данные о погоде и концентрации тех или иных видов энергии в атмосфере. Все эти данные очень важны, и мало кто может правильно и точно указать их для портальщика. Вот поэтому они так не любят перемещаться в море, ведь здесь особенно важна точность. Нет никаких привязок к местности, потому портал может открыться в километрах от того места, где было нужно. Не скажешь ведь портальщику: открой мне проход вон над той волной. Пока откроет, волна уже будет в другом месте. Да и скорее всего, это будет уже другая волна. Сразу вспомнился случай, когда я попросил специалистов из гильдии перемещения доставить меня с корабля к себе домой. Не помню уже, как и почему я оказался на том корабле. Вроде пил с каким-то купцом, потом мы с ним о чем-то спорили. И вот, проснулся в трюме с пустыми бутылками из-под вина. И как же ругались портальщики. Нет, я пытался объяснить им, что жду их на палубе, но они всей гурьбой упали прямо в ледяную морскую воду. Ругались они так, что мачта чуть не сгнила от таких слов. А когда я сказал им, что координаты вычислял лично, а не мои ученики, тогда тон сразу поменялся, и они просто махнули рукой, мол, ничего страшного. Наоборот, закаляться в холодной морской воде даже полезно, так что спасибо, что заботитесь о нашем здоровье, архимагистр Михаил. Но мне правда было немного неудобно перед ними, потому их здоровье на следующую сотню лет действительно стало отменным. Совсем другое дело, когда обращается орден портальщиков. Вот кто действительно заносчив, но и в такие ситуации они никогда не попадут, так как могут самостоятельно рассчитать координаты. Каким образом? Вот это уже вопрос к ним, у них свои секреты. Прошло совсем немного времени, и вот я уже сижу и смотрю на наши подземные верфи. Мы их начали строить еще очень давно, причем начало было положено, когда Мамоновы пытались повредить наши новые маяки. Да, было весело, когда их верфь уплыла к нам, но это было только начало. С тех пор здесь многое изменилось, пещера увеличилась в десятки раз, тут появились новые ангары, цеха, оборудование. Также пришли новые специалисты из разных стран, наладили производство всего необходимого и прибыльного. Так что прямо в данный момент строится еще два огромных корабля, наподобие того, что сейчас бороздит прибрежные воды Персии. Разумеется, помимо них, есть кораблики и поменьше, всевозможные катера, рыболовецкие судна. Самое интересное, что две трети от того, что здесь производится, не будет использоваться нами. У меня уже есть контракт с Черепановым на поставку этих кораблей, тогда как я сам море не люблю. Даже не знаю, почему, но мне куда приятнее топать ногами по твердой поверхности. Или чтобы копыта моего коня топали, но точно не загребали воду. Пусть в воде живут маги воды или существа, предназначенные для этого, а я как-нибудь через порталы лучше буду ходить, это куда быстрее и удобнее. А вот Черепанов море любит, поэтому пусть сам и плавает. И в случае, если мне вдруг понадобится боевой флот, всегда можно пригласить его на пьянку и обсудить все детали. Так что все эти верфи, в первую очередь, создавались для империи. Отсюда будут выходить лучшие корабли, защищенные не только передовыми технологиями, но и продуманными артефактными системами. Ну и помимо помощи империи, это рабочие места, развитие графства, привлечение новых специалистов и увеличение узнаваемости имени во всем мире. А еще это хороший повод потратить немного металла. Просто мы закупили многовато, так еще и добычу увеличили. Получилось так, что немного не рассчитали, и теперь наши склады забиты самыми разными слитками. Шахтеры и так не самые ленивые люди, но когда к ним присоединились иномерцы, норвеги, да и маги земли сделали шахты абсолютно безопасными, они окончательно забыли про какие-то нормы и начали работать как не в себя. Зачем нам столько руды? А шахтеров такие глупые вопросы ни капельки не волнуют. Руда есть в земле, а значит, ее надо добыть. И пока она не кончится, добывать дальше, а потом искать новую жилу и добывать уже ее. И вот, у нас строятся корабли. Приятно наблюдать за процессом. Каждый день появляется что-то новое, люди здесь круглосуточно занимаются делом, что-то пилят, варят, прикручивают. Эх, люблю смотреть, как другие работают. Можно наблюдать за этим вечно, вот только меня тоже ждут некоторые дела, откладывать которые уже не стоит. Как-никак, я обещал Билмару, что мы сделаем это вместе, а без меня он вряд ли справится, ведь в этом деле крайне важны мои исключительные дипломатические способности, умение договариваться с кем угодно, на самом деле, неврожденное, я развивал его долгие годы, но зато теперь итогом диалога всегда получается именно то, чего я и добивался. Просто надо говорить красиво и приводить собеседнику весомые аргументы, а не пытаться подстраиваться под него. Ладно, немного отвлекся. Билмару некротическое королевство особо не нужно, хотя отказываться он, в любом случае, не стал бы. Как-никак, это новый опыт и знания, а наш некромант падок на такие вещи. И, что еще важнее, некротическое королевство очень нужно мне. Ну а что, удобно, когда у тебя есть целая армия тех, кого не жалко пожертвовать ради благих целей. Вскоре я позвонил Фитче и уже через минуту вышел из портала в моей комнате. А там, словно в засаде, меня поджидала Вика. Как я тебя удачно встретила, улыбнулась она и завершила телефонный разговор с нашим портальщиком. И раз уж мы так случайно столкнулись в твоем кабинете, то у меня к тебе есть небольшая просьба. Мне оставалось лишь вздохнуть и приготовиться слушать. Впрочем, проблема оказалась вполне ожидаемая и связана она была с Эквадором. Нет, в самом Эквадоре никаких проблем нет. Поля постепенно засеиваются, сельхозтехника имперского производства поставляется крупными партиями, также были запущены несколько крупных производств. Безработицы с каждым днем становится все меньше, а школы снова начали работать, и уже практически все дети получают образование, причем сразу на двух языках. Но там по желанию, если кто-то не захочет учить наш язык, может выбрать любой другой. И если в Эквадоре дела налаживаются, то за его пределами все куда сложнее. А потому соседи, с которыми и без того были напряженные отношения, решили устроить полную блокаду, выставить войска по границе, и вообще, пытаются всячески запугивать эквадорцев. Но настоящую войну пока не готовы начинать, так что остатки разума пока не растеряли. Они решили действовать хитрее и сейчас думают, как бы спровоцировать в Эквадоре государственный переворот. Забавно, конечно, они ведь даже не знают, какая сейчас в Эквадоре обстановка и даже проникнуть не могут, так как на границе дежурит моя гвардия. Мимо голубей пока еще никто не прошел, и я в этом точно уверен. Как минимум, гуси с вражеской стороны докладывают об этом. Правда, есть некоторые местные, которые слишком любят поговорить и слить информацию первому встречному, но их тоже находят и доходчиво объясняют, почему так нельзя делать. Причем находят и объясняют свои же, даже не приходится гвардейцев к этому привлекать. И когда я говорю про доходчивость, это не означает применение насилия. Нет, насилие в стране Вика запретила. Правда, запретила его при помощи того же насилия. Чтобы люди точно поняли, что так делать нельзя, моя жена устроила представление на центральной площади столицы. Вывела туда шестерых убийц и насильников, прикончила их, а затем подняла в виде зомби и заставила снова убиться об стену. Доходчиво, доходчиво. Так что насилия в Эквадоре больше нет, кроме того, что учиняет сама Вика. И в чем проблема, уточнил я. Да вот же, махнула рукой она. Соседи недовольны и потому устроили полную блокаду. Так вроде они устроили ее почти сразу, как мы пришли, нахмурился я. Ну да, но соседи смогли устроить торговую блокаду по всему миру. Не знаю, откуда у них столько союзников, но почти все страны мира торговать с нами отказываются, развела руками девушка. В таком темпе и кризис недалеко. Эх, я не сдержался и зевнул. Это не проблема. Просто внеси Эквадор в экономику графства, а потом и нашей империи. Тем более, что там есть, чем торговать. Климат там совсем другой, а потому в Эквадоре можно выращивать множество фруктов без использования друидов. Или зверушек всяких, например, которые в Российской империи не водятся. Было бы желание, а чем торговать, мы найдем. И при необходимости, можешь закупать в Эквадор все необходимые с наших складов, по сниженным ценам. Скидка для жены, так сказать, хохотнул я. Там же золото есть, вроде есть. Вот, на него и обменивай, а у нас сокровищница большая, все влезет. Я знала, что ты разберешься, поцеловала меня в щеку Вика и, схватив телефон, прыгнула в раскрывшийся прямо перед ней портал. Ладно, это действительно будет выгодно сразу всем. А еще приятно, что моя жена так втянулась в управление своей страной. Все-таки в будущем, возможно, ей придется и другими править. Лекари, они такие. Найти и захватить страну для них ничего не стоит. Причем можно даже не пытаться захватывать, и она все равно захватится сама по себе. Не знаю, как это так происходит, но на моем опыте подобное происходило совсем не один раз. Вопрос только в том, что лекарям это обычно даром не надо. Управлять какими-то странами, миллионами людей, заниматься политикой. Нет уж, спасибо, мне такое ни к чему. И совсем другое дело, графство. Это как хобби, занятие для души. Что-то вроде песочницы, только других масштабов. Ну и плюс какое-то место все равно необходимо, чтобы дети могли назвать его домом. А дети у нас еще будут, в этом можно не сомневаться. Ведь я вижу, что Вика уже готова, и просто жду момент, чтобы ей сообщить об этом. Правда, она уже несколько раз говорила, что нам надо срочно делать брата или сестру для дочки, вот только я-то не готов. Кто там дальше будет? Какой дар получит следующий ребенок? Тут одной уже хватает, а если второй будет дружить со смертью? Нет, пусть лучше лекарем станет, а то некроманты слишком сложные. Да и лекари тоже не самые простые. Так что думаю, этот вопрос можно отложить на будущее. Подкопить энергии, развиться немного, создать некротический город в другом мире. Точно, я же за этим сюда и шел. Сразу отправился к лифту и спустился в некрополь. Там прихватил с собой Билмара, который в это время как раз ковырялся в каком-то скелете и менял запчасти, а оттуда сразу в Эстонское княжество. Интересно, а когда они мобилизуют армию или хотя бы пришлют переговорщика? Даже неудобно как-то. Я бы и рад возместить причиненные неудобства, но ведь они сами не предъявляют никаких претензий. Ладно, бери своих и пойдем. Кивнул Билмару и направился в портал, а он взмахом руки приказал всем этим полчищам мертвых тварей, что пасутся вокруг нашей эстонской базы вот уже почти неделю, тоже двигаться вслед за нами. Кстати, задумался я, а вот эти твои создания, они же просто паслись, или никого сюда не пускали, а разве был приказ пускать, удивился некромант. Ага, понятно, теперь мне стало еще более неудобно, ведь возможно, что власти Эстонии как-то пытались с нами связаться, просто не смогли пробиться через полчища мертвых тварей. Причем твари не простые, а прошедшие несколько ступеней развития в некрополе. Их специально готовили для подобных операций, чтобы они могли действовать даже отдельно от некроманта. В каждом есть что-то вроде некротической батарейки, внутри которой хранится необходимый запас энергии. Четырехметровые воины в тяжелой костяной броне разом повернулись к порталу, выстроились в ровную шеренгу и строевым шагом направились в другой мир, а я даже замер на некоторое время. Все-таки некроманты умеют создавать настоящие машины смерти, хотя не машины жизни же им создавать, а вот был бы тут Клавдий. Да, это уже совсем другой уровень, он над этими четырехметровыми букашками орал бы со смеха, но ведь и Билмар не легендарный некромант, который умудрился довести до истерики саму смерть. Вот тут странный момент. Почему-то в первый раз об этом задумался. А почему все мои друзья только и делают, что доводит кого-то до истерики? Хорошо, хоть я не такой, да, совсем не такой. Король Димакст важно восседал на троне и глядел в панорамное окно. Его башня возвышалась над всей столицей, и он очень любил вот так сидеть и свысока наблюдать за простым людом. Для этого у него даже специальные артефакты есть, позволяющие не только усиливать зрение, но и подслушивать разговоры на улицах. Таким образом, уже давно никто не говорит про него плохо. Те, кто говорил, попросту закончились. Ваше Величество, в комнату забежал мокрый от пота раскрасневшийся слуга с очень мощными ногами. Дело в том, что артефактным лифтом может пользоваться только сам Димакст, а башня довольно высокая. Вот у него для этого есть специальный слуга, который носится по лестнице даже чуть быстрее, чем поднимается лифт. Ваше Величество, два иномерца пришли, просит о встрече с вами. А? Король даже замер на пару секунд, не в силах поверить в услышанное. Серьезно, что ли? Все удивились, Ваше Величество. Они просто стоят перед дворцом и покорно ждут ответа от вас. Воскликнул он. Какие наглецы, нахмурился Димакст. Хотя он все никак не мог перебороть сильнейшее удивление. Ведь когда такое было, никогда еще сюда не приходила иномирная делегация. Точнее, было такое, но всех сразу казнили еще при входе в город. Да и давно это было, когда иномирные слабаки еще надеялись на мир. Король удивился, но еще больше он удивился, когда слуга сообщил ему имена иномирцев. Какого-то там Билмара король не знал, а вот Булатов, имя громкое, узнаваемое и известное каждому в содружестве вторжения. Так что невольно король начал переживать, ведь о Булатове известно не просто так, а из-за его деяний. Хорошо, хлопнул в ладоши Димакст. Они пересекли черту и позабыли о том, кто диктует условия, оскалился он. Готовь зал для переговоров. Если ты понимаешь, о чем я, а какие переговоры, на всякий случай, решил уточнить слуга. Грандиозные, угрожающие, опасные, деловые, уничижительные или последние. Вот ты совсем дебил. Да, вздохнул король. Какие могут быть переговоры с иномерцами? с Булатовым, задумался тот. Уничижительные, наверное, почесал он затылок, но вместо похвалы за догадливость в него полетел сапог короля. Димокст понимал, что Булатов со своим товарищем явно просчитались, ведь они пришли в самый центр столицы, одно из самых защищенных мест королевства. А это значит, что королю подвернулся отличный шанс уничтожить главного врага. И даже больше, можно не просто уничтожить его, а поработить. Так что король приказал слуге готовить специальный тронный зал, который был построен почти 2000 лет назад, и создавали его древние маги. О нем мало кто знает, и это логично, ведь у этого зала есть немало секретов. Димокст разместился на троне, провел некоторые подготовительные манипуляции, и только после этого позволил гостям зайти. Разумеется, никаких стульев для них не было предусмотрено, чтобы подчеркнуть их положение просящей стороны. «Ну что, пришли сдаваться, или молить о прощении?» – оскалился король. «Нет, просто в гости зашли», – отмахнулся Булатов. «Поговорить хотели, вот и заглянули в твою лачугу. Я даже не буду интересоваться, каким образом, каким обманом вам удалось проникнуть в мой славный город, но, да каким обманом», — перебил его гость. «Все честно, просто твои стражники не смогли нас остановить, но во дворец вы бы все равно не смогли. Не стоит строить иллюзий, король», — вздохнул Булатов. «Мы бы и во дворец вошли, просто наша цель — поговорить, и все». «Ладно, просто ради интереса даже выслушаю вас», — помотал головой король. Он уже думал активировать ритуал, но ему действительно стало любопытно. «Предложение простое. Нам нужен вот этот городок». Граф достал из кармана артефакт и показал на нем подробную карту королевства. Димокст даже подскочить не успел, настолько быстро Булатов приблизился к нему. «А охраны тут нет, так как эта комната, по идее, должна его защищать сама. По крайней мере, раньше она справлялась в такой функции. Но в этот раз, видимо, что-то не сработало. Вот этот городок нам передай и можешь жить тут дальше. Мы даже заключим с вами мирный договор, но это только если пообещаешь больше не ходить в наш мир и, очевидно, освободить всех пленных и рабов». «Как-то так», — заключил граф. «Согласен, не, я, это», — король опешил от такого предложения, все-таки оно оказалось довольно неожиданным. Как минимум потому, что он был уверен, что иномерцы пришли просить о пощаде. Впрочем, процесс в любом случае был запущен, да и отменять его король не стал бы, ведь такая возможность захватить графа и затем стрясти с его союзников горы золота, может выпасть лишь раз в жизни. Плюс, когда он станет рабом, можно будет начать экспансию через его графство и сделать это в одиночку, не привлекая союзников. Так даже делиться потом не придется. «Ну, я согласен», — пожал плечами король и улыбнулся. Но сперва он ударил кулаком по подлокотнику, и по комнате тут же пробежались яркие быстрые разряды красной энергии. Послышался басовитый гул, затем пол под ногами задрожал, и рядом с троном выросли два каменных изваяния в виде могущественных змеелюдов. Их глаза были сделаны из крупных ярко мерцающих рубинов, и свет этот сиял все сильнее, заполняя комнату красными оттенками. А затем из глаз змеев в сторону гостей потянулись тонкие нити концентрированной энергии. «Ха!» — расхохотался король, увидев, что заклинание сработало как надо, и теперь Булатов не может даже пошевелиться без его приказа. «Вот ты и попался. Даже сильнейшие люди могут быть порабощены этим артефактом, и никто про него не знает, только я». Король подскочил со своего места и хлопнул в ладоши, а в следующую секунду в комнату ворвалась его личная стража. «Ну да, про артефакт знает не только король, но и его стража, а еще несколько министров. Да и слухи в других королевствах ходят, потому уже лет 50 к нему никто не приходит в гости, на всякий случай. Приглашать-то приглашают, а вот заходить во дворец не хотят. Ваше Величество», — преклонил колено командующий стражей, — «вы всесильны, вы сделали это». «Погоди еще, второй не порабощен», — ухмыльнулся король и указал на Билмара, который стоял рядом с графом и не выказывал никакого беспокойства. «Эх, старый дурак, тебе бежать надо, а не стоять тут, но уже слишком поздно». «А почему вы не поработили его?» — удивился главный стражник. «А смысл? Знаешь, сколько энергии на это уйдет?» — пожал плечами Димокст. «И вот тебе первое задание, раб». Он чуть ли не прыгал на месте от восторга, но старательно делал вид, что совершенно спокоен и холоден. «Убей моего врага и преклони колено». Король указал на Билмара и оскалился, но вместо этого граф мгновенно переместился в пространстве и отсек голову начальнику стражи, что стоял рядом с королем. «Эй, сир Вивис, как же так?» – завизжал Димокст. «Как ты мог ослушаться приказа? Он большой. Мне показалось, что он ворует твои пирожки», – совершенно невозмутимо ответил порабощенный граф. «Но это не точно. Да у него конституция тела такая просто», – схватился за голову король. «Да ладно, я просто шучу», – Булатов помотал головой, и красное свечение тут же пропало. «А вообще, это заклинание могло бы меня захватить. Когда я в школе еще учился, думаю, были все шансы. Врать не буду, навредить оно могло и сейчас, но знаешь ли ты, король, что твой артефакт работает только с живым мозгом», – усмехнулся он. «А если мозг умирает секунд на 20, то все, ничего не работает». Король явно ничего не понял. «Ты хоть моргай, а то мне кажется, что у тебя мозг тоже умер», — защелкал пальцами граф. «Убить, всех убить». Димокст наконец пришел в себя, и зал наполнился его истерическим визгом. «Убить? Вы куда? Почему вы убегаете? Вот тоже заметил». «Да», — возмущенно проговорил Булатов. «А знаешь, как мне обидно. В последнее время постоянно все убегают. Вот все, как в старые времена, ничего не меняется». Граф махнул рукой и повернулся к своему другу. «Билмар, ну давай тогда, займись пока королем, а я пока сокровищницу выпотрошу, что ли». Королю вроде хотелось возразить насчет сокровищницы, но совсем скоро ему стало не до этого, ведь прямо посреди тронного зала вдруг открылся портал, и оттуда стали выбегать солдаты, гигантские боевые скелеты в тяжелой броне, а еще вышел один паренек азиатской наружности. Вся эта процессия по-хозяйски вышла из тронного зала и спокойно разбрелась по дворцу, тогда как стража просто разбегалась в разные стороны, а иномерцы не обращали на это никакого внимания. Прошло всего около часа, и Билмар встретился с графом в назначенном месте за стенами города. «Ну все, короля у них больше нет», — пожал плечами некромант. «А с сокровищницей как дела?» «Сокровищницы у них тоже больше нет», — развел руками Булатов. «Зато у нас стало заметно больше. Это приятно, когда так», — кивнул Билмар. «А что дальше по плану?» «Все, как обычно. Ничего уничтожать не будем. Пусть живут спокойно», — задумался граф. «А пока они будут искать себе нового короля, мы заберем себе один городок. Объявим его столицей твоего королевства. Я собрал вас здесь, чтобы обсудить одну неожиданную новость», — нахмурился король и посмотрел на своих советников, что сидели тихо за столом и недоуменно хлопали глазами. «Как вы можете знать, короля Димокста сегодня убили?» «Да, ужасная новость», — воскликнул кто-то из советников. «Ну не ужасная, конечно, он давно мне не нравился», — задумчиво проговорил король, — «но неприятно то, что убили его иномерцы». «Но зачем?» «Хороший вопрос, ответа на который у меня пока нет», — усмехнулся и почесал бороду король. «Дело в том, что они захватили Шпиденвиль, и все. Только этот городок», — расхохотался он. Да и остальные тоже рассмеялись, ведь это действительно выглядит, как минимум, странно. «Дело в том, что это нищий городишко, который существовал лишь за счет того, что туда свозились трупы животных и нищих людей. Тех, кто не мог позволить оплатить похороны или сожжение, просто сбрасывали туда, а уже местные работники разбирались с трупами. В основном, конечно, закапывали в огромные ямы, оставшиеся от песчаных карьеров. Нет, ну они что, правда такие дебилы?» Главный казначей держался за живот и чуть было не умер от смеха. «Это же худший выбор из всех возможных. Они могли столицу захватить. Вы только вдумайтесь, столицу. Но вместо этого выбрали город нищих и изгоев. Знали бы вы, как я рад тому, что иномерцы такие идиоты. Вот именно поэтому у них нет никаких шансов на выживание», — выдавил сквозь смех король. «А ты, чего сидишь такой бледный? Видящий, у тебя все нормально?» На совете присутствовал видящий, он же главный разведчик. У него есть особый дар, благодаря которому мужчина может видеть глазами животных. В основном, он берет под контроль птиц, и сейчас ему было интересно посмотреть, что там происходит в захваченном иномерцами городе. И он увидел. Потому сейчас сидел бледный и трясся всем телом. «Вы как хотите, а мне срочно надо узнать, что такое Болгария и где она находится», — проговорил он. «И даже не спрашивайте, почему». Глава 3. Стою я на центральной площади захолустного городка, дышу концентрированной некротикой и едким мерзким дымом, и размышляю над тем, как удачно все-таки получилось. Правда, не все пошло по плану. Я ведь действительно шел, чтобы продемонстрировать свои невероятные дипломатические способности Билмару и показать ему, как можно договариваться с иномирными королями. Нет, ну в итоге своего мы добились, да и разговор получился продуктивный. Единственный минус, в итоге король помер, но в этом я уже точно не виноват. Во-первых, потому, что прикончил его Билмар, а не я, и во-вторых, король сам решил поработить меня. Нет бы просто попытался прикончить или выгнал меня из дворца. Да вариантов масса, но он выбрал самый неприятный из всех и потому заслужил смерть. Непонятно вообще, чем он думал. Как можно устраивать такое у себя дома, когда там же находятся твои жены, целая ватага детей и вся твоя родня. Это насколько недальновидным и тупым нужно быть, чтобы вот так рисковать. Я уже слышал от гусей, что иномирцы оценивают меня как нечто крайне опасное, повелителя мира, защитника и того, с кем лучше не шутить. Но этот идиот шутканул и поплатился за это. К слову, кроме короля, никто во дворце больше не умер. Ну ладно, еще его глава стражи, но там отдельная история. Я не собирался никого убивать, но для этого бедолаги смерть – самая настоящая награда. Когда-то начальник стражи был могущественным честным рыцарем, что путешествовал по миру, наказывал зло и помогал слабым. Он был очень силен, но при этом слишком добрый и доверчив. Так что когда король пригласил его в гости, тот с радостью согласился. Ну и стоит ли говорить, что пригласили его в ту же комнату, что и меня. Теперь разум и личность могучего рыцаря разрушены. Он потерял волю к жизни, и за время рабства успел натворить немало ужасных вещей. Я, как маг крови, чувствую такие вещи сразу. Кровь невинных жертв впиталась в его кожу, насытила его клинок до предела, а душа пропитана эманациями мучительных смертей. Но, помимо этих двоих, больше никто не умер, честное слово. Хотя много кто всячески пытался убиться об меня. Некоторые стражники героически преграждали мне путь, пытались тыкать копьями, что-то громко кричали и осыпали меня угрозами. Даже какого-то сильного мага позвали, чтобы он одним ударом разобрался со мной, а вторым – с Билмаром. Вот только одного удара ему не хватило. Бедолага, и правда, старался, сотворил довольно мощное точечное заклинание, которое должно было обратить меня в пепел, и даже попал этим заклинанием ровно туда, куда целился, а потом сказал, что ошибся, причем даже не противником, а королевством, и после этих слов сразу развернулся и куда-то побежал. Зачем было вот это вот все, и почему они снова все убегают? В прошлой моей жизни это являлось главной проблемой, что все разбегались в разные стороны и никто не хотел со мной сражаться, а мне не интересно пулять врагу в спину, ведь он уже все равно сдался и не планирует сопротивляться. Но ничего, в этом мире еще не все потеряно, ведь в прошлой жизни все вокруг боялись не только меня. Со временем они поняли, что я могу менять личину и прикидываться даже бомжом, потому во всех городах и деревнях близ моей башни люди даже в состоянии крайней степени опьянения общались между собой максимально тактично и вежливо, тогда как у местных такой рефлекс выработается еще совсем не скоро. Ну а после столицы мы сразу направились сюда. Причем, когда голуби рассказывали про этот город, я даже не представлял, насколько он ценным окажется для нас. И если изначально я думал, что этот город нам просто пригодится, то теперь понимаю, что он для нас критически важен. А что еще интереснее, вот я стою на специальной площадке, что расположена в центре главной площади города, а вокруг, куда ни кинь взгляд, люди. Очень много людей, и все они сейчас ликуют, радостно кричат и машут руками. Причем радуются они не только нашему появлению, но и тому, что теперь этот город больше не является частью королевства, а значит, прежние законы здесь больше не работают. Оказалось, что еще совсем недавно это был закрытый город, причем вход сюда свободный, а вот для выхода придется предоставить целую гору документов или заплатить стражникам. В этом королевстве вообще все прекрасно продается и покупается, а вот если ты нищий, тогда у тебя будут проблемы. Никого не волновали проблемы местных жителей. Тут постоянно стоит концентрированный трупный запах, так как сюда свозили все ненужные трупы с нескольких королевств для утилизации. Также сюда свозили людей, например, тех же нищих, которые мешают на улицах городов, или больных, которые не в силах оплатить свое лечение. А еще здесь есть несколько домов престарелых, если их так можно назвать. Плюс, помимо утилизации трупов, этот город взял на себя любые грязные производства. На окраине стоит алхимическая фабрика, из которой постоянно валит разноцветный едкий пар. Тут плавит металл, уничтожают отработанные артефакты. Много чего здесь делают,